Психогенные неэпилептические приступы. Пациенты в медицинском тупике. Этих пациентов врачи называют между собой никому не нужными, потерянными в системе здравоохранения, потому что эпилептологи, да и другие неврологи, помочь им ничем не могут. А в поле зрения психиатров такие пациенты попадают лишь по случайности, но никогда не задерживаются надолго, потому что не считают себя психически больными. Лечить же их принудительно невозможно, потому что они не представляют опасности для своей жизни или жизни окружающих, а потому не подпадают под соответствующий нормативный акт. Психогенные неэпилептические приступы возникают у пациентов, которые не страдают эпилепсией, но их психика по какой-то причине начинает тщательно имитировать эту болезнь. При этом сам пациент не подозревает, что у него не настоящая эпилепсия, и уж, конечно, не пытается притворяться больным сознательно. В своей системе координат он искренне считает себя больным, страдает от болезни, честно принимает все таблетки, которые ему назначают врачи. Вздыхает горестно и совершенно искренне, когда очередной доктор говорит, что имеет тут дело с фармакорезистентной, то есть устойчивой к лечению эпилепсией, и назначает пятые или шестые, а то и десятые по счету лекарства, и снова нет никакого эффекта, приступы повторяются вновь и вновь. В учебниках по неврологии, написанных полвека назад, сообщается, что распознать человека с конверсионным расстройством очень просто, и ненастоящие приступы тоже легко поддаются разоблачению. Увы, все просто только на страницах учебной литературы. Реальная медицина куда сложнее. И коллеги-эпилептологи регулярно докладывают на конференциях и симпозиумах, что пациенты с психогенными неэпилептическими приступами выявляются неврологами плохо. Среднестатистическому врачу, обычному винтику медицинской системы, легче поставить диагноз эпилепсия, чем доказывать, что никакой эпилепсии нет, даже если у него есть достаточно знаний и опыта, чтобы подтвердить свои догадки документально. Немного статистики. В среднем проходит от 7 до 10 лет, в течение которых пациент принимает абсолютно ненужные ему противоэпилептические препараты, прежде чем врачи ставят под сомнение исходный диагноз и начинают подозревать психогенные приступы. Болезнь может дебютировать в возрасте от 4 до 80 лет. Чаще страдают женщины. От 5 до 10% пациентов, которые наблюдаются в различных медицинских учреждениях, в том числе и федерального уровня, на самом деле страдают только от психогенных приступов. Ситуация усложняется тем, что один и тот же пациент может страдать настоящей и психогенной эпилепсией. И чем больше стаж этого заболевания, тем выше вероятность присоединения психогенных приступов. Отчего же обследование не может поставить точку в этом сложном вопросе, спросит читатель, и будет отчасти прав. Достаточно сделать продолженный видео ЭЭГ-мониторинг в течение нескольких часов, увидеть приступ и сопоставить его с объективными данными на записи. Нет приступа на ЭЭГ, нет эпилепсии. Но мониторинг до сих пор остается недоступной для многих медицинских учреждений процедурой, а еще более недоступны грамотные и опытные специалисты, которые умеют верно интерпретировать запись. Часто бывает так, что нормальные феномены расцениваются как проявление эпилепсии. Так пациент получает несуществующий диагноз, а отменить его совсем непросто. Можно ли помочь пациентам с психогенными неэпилептическими приступами? Да. Происходит разработка методов психотерапии, которые помогают таким людям. При этом лечение противоэпилептическими препаратами сразу не отменяется. И истинный диагноз тоже не сообщается одномоментно. Ведь пациент не готов принять реальность в том виде, который ставит под угрозу его привычные отношения с окружением, когда ему сочувствуют и опекают, а он честно болеет и периодически страдает от приступов. Эффективной оказывается когнитивно-поведенческая терапия, и она должна быть долгой. Также психиатры рекомендуют дополнять лечение антидепрессантами и нейролептиками. Однако пока схем терапии высоким уровнем доказательности для таких пациентов не существует, и лечение приходится подбирать индивидуально.